Почему же я не пожелал воскрешать такого сильного демона, что является моим вассалом, в нынешнем мире? Так а нахрена мне это делать? Тут недостатка в сильных сподвижниках и разумных, что пошли за мною и принесли мне оммаж, у меня нет. А вот наличие в этом мире живого Нуры мне вовсе не сдалось. Я ведь и проворачивал все это с наследованием титула Нура Рихёна только для того, чтобы довести до финала розыгрыш с Мэй, а вместе с этим получить контроль над теми немногими локациями в Японии, что еще не признали над собой власти Яромира и до кого еще не дошли руки у Ордена Дракона. Для меня Нура был полезен только где-нибудь далеко и откуда бы он не смог дотянуться до своих старых знакомых. Так что удачного ему перерождения. И как только я выполнил взятые на себе обязательства перед моим новоиспеченным вассалом, то сразу же принялся изучать доставшиеся мне от Нура Рихёна способности. Как оказалось, у Нура Рихёна было всего 3 врожденные, видовые, если можно так выразиться, способности. Это Кьёка Суигитсу, способность, благодаря которой Нура Рихён подменяет себя иллюзией, и если ты не превосходишь старого Йокая хотя бы на 2 порядка в собственной силе и мощи, то преодолеть этот морок никак не выйдет. И так как этот дар является ментальным, то он оказался поглощен моим собственным даром Химеры, созданного из слияния ментального артефакта, доставшегося мне в наследство от бытия Василиском и полученных по праву силы способностей к материальным иллюзиям Кицуны. В итоге, после того, как Кьёку Суигитсу стала частью моего ментального дара, он претерпел некоторые изменения, эволюционировав в нечто намного более серьезное и ультимативное. Теперь я стал обладателем собственного Изанаги, только без отмирания глаз, так как завязана моя способность не на Шаринган, которого у меня нет и не предвидится. В общем, для того чтобы меня теперь убить, необходимо пересилить мой дар к иллюзиям и его воздействие на мироздание. А это ни разу не просто, так как по степени своей связи и влиянию на тандем миров, мое Изанаги ничем не уступает власти и влиянию Демиурга, что когда-то поучаствовал в сотворении здешних реальностей. Это я о земле и магическом мире, в которых провожу большую часть своего времени. И это я молчу о собственном домене, ведь на убийство меня в нем нет вообще никаких шансов, даже призрачных. Для того, чтобы я умер в своем домене, меня необходимо уничтожать вместе с ним, мгновенно и одновременно. В общем, если я вдруг буду убит в любом из 2 миров, земля магический, то окажусь мгновенно воскрешенным самим миром, а мое погибшее тело развоплотится, словно отработавшая свое иллюзия. Как-то так. Второй по степени полезности и важности способность, которая меня досталась в наследство от Нура Рихёна, оказался его дар к расширению и усилению собственной йоки, страха, при помощи поглощения и присоединения к себе сил вассалов. Не помню, какое название эта способность имела в аниме, в этом же мире Нура Рихён о ней даже не подозревал, что она вообще имеется у него в наличии. Уж не знаю, почему так и с чем это связано, но здешний Нура за всю свою историю так никого из своего парада демонов не включил в свой страх, присоединив на время чужую силу к своей. Зато я, помня о такой способности из аниме, сразу же смог достучаться до нее и осознать у себя наличие этой силы. После оценки этой способности, я пришел к заключению, что теперь могу прибавлять к своим силам от 60 до 90% потенциала и сил вассала, которого впускаю в свой страх. А если учесть, что у меня в вассалах больше 2000 архимагов, 2 богини в женах и 1 числится в кандидатах в мой гарем, это открывает невероятные возможности и перспективы, если мне вдруг придется когда-нибудь столкнуться с превосходящим меня в мощи и силе противником. Мне пока неизвестны границы силы и возможности этого моего дара, да только мне ничего не мешает их проверить и тренировать, но у меня уже присутствует подспудное, железобетонная уверенность в том, что я бы с легкостью смог присоединить к себе силы, включив в свой страх всю группу архимагов, что ранее была со мной в походе против лис, а это уже охренеть какой немалый буст. Хех, страх, она же Йоки, оказалась очень интересной энергией родственной силы грез и представляющей собой синергию энергии чувственного духа, ментальной сферы и 7 оболочки. И все потому, что практически у каждого Айкаши эти оболочки души представляют собой одну большую, объединенную, или же они находятся в очень тесной связи, глубоко проникая друг в друга, когда практически невозможно определить, где заканчивается одна и начинается другая. Мда, а теперь последний из даров, что мне достался от Нура Рихёна, и тадам, это способность материализовывать в любом количестве призрачные саки, которая при возгорании силой своего огня ничем не уступает адскому пламени, которым по сути и является. Только пламя сжигаемого саки Нурарихёна берет свое начало не из инферно, а из японского ада, пандемониума. Так что мне теперь под силу разливать вокруг себя непомерные объемы саки, что тут же воспламеняясь давали мне доступ к управляемому призрачному пламени пандемониума, которое не могло причинить мне никакого вреда и прекрасно выжигало практически любую преграду пред собой. Кроме вышеперечисленного, мне также стали теперь доступны расовые особенности и способности, присущие всем моей каши, да только на уровне богоравного демона. Мой ментальный дар, в который влились способности Нурарихёна, теперь отвечал за выработку йоки, которая являлась прекрасным подспорьем не только в тварном мире, но и в моей сноходческой практике и лишь немногим уступает силе грез. Вот, собственно, и все силы, что я заполучил после принятия наследия негласного теневого правителя Йокаев Японии, это если не считать политических очков, которыми я теперь обладаю за этот счет и обязательно использую в ближайшем времени. Яромир так до сих пор и не привел к себе в полное подчинение Японию, там все еще остались скрытые лакуны и пространственные складки, где засели крупные анклавы различных айкаши, и вроде как пока они там у себя сидят тихо и не показывают своего носа наружу, не представляя угрозы японцам, да только когда-нибудь им надоест находиться в изоляции, сменится поколение и молодая поросль решит выглянуть из своих нор наружу. И пока живы старички Йокай, что с почтением относились к Нурарихёну, у меня имеется неплохой шанс включить их всех в свой парад демонов, сделав своими вассалами. Так что я обязательно воспользуюсь подобным шансом. Конечно, даже если я проигнорирую их сейчас, то спустя годы, сколько бы их там ни расплодилось без нашего пригляда, они все равно не смогут представлять угрозы для моих ведьмаков и ордена. Нам не составит труда стереть их в порошок, да только зачем разбрасываться ресурсами. А ведь среди демонов, рожденных из негатива и зовущихся айкаши, очень немало интересных видов, те же мидзути, к примеру, демонические духи речных змей, обладающие очень сильными способностями к исцелению и которые сами ринутся с превеликим удовольствием ко мне в вассалы, все же я змейный бог, или те же цутигума, паучихи, обладающие способностью грезить и таким образом видеть возможное будущее. И это только первые, кто мне пришли на ум, а ведь их там сотни видов и у большинства имеются уникальные способности. Так что я считаю глупостью не воспользоваться своим новоприобретенным весом среди демонического племени Азии, дабы перетянуть их на свою сторону. В общем, теперь буду работать и в этом направлении, и для начала стоит отправить пару десятков своих клонов пробежаться по Японии и посетить такие вот закрытые для Аммёдзи лакуны, где затаились айкаши и дожидаются более благоприятной обстановки снаружи на земле и в магическом мире. Черт, Каника, немедленно открывай путь к нашему мужу. Кипела от возмущения Мария, набросившись на своего фамильяра с требованием незамедлительно переместить их к Светозару. «Не могу, Мария. Мы сейчас находимся в домене нашего мужа, и здесь у меня нет той же власти над реальностью, которой я обладаю на земле или в мире магии», — дала развернутый ответ своей госпоже Киса, а сама в это время с огромным любопытством осматривала округу, которая точь-в-точь повторяла площадь перед церковью Сант-Джакомита в Венеции, где и по сей день находится штаб-квартира Ордена Творца. А любопытство у кошки было огромным, ведь она впервые оказалась в домене своего мужа, собственно, как и Мария. А до Марии только сейчас стала доходить необычность ощущений, испытываемых ею в месте, где она очутилась вместе со всеми спутниками Светозара, с кем они ранее штурмовали анклав Кицуны. Но почему он выглядит как мой родной город? Не смогла скрыть удивления и трепета в своем вопросе Мария. Все же она, так же как и супруг, была богиней, которой сейчас не составило труда определить свое местонахождение, стоило ей только обратить внимание на окружающую обстановку. Может, потому, что нас сюда переместил наш господин и ваш муж, оттого и выглядит Эгрегор как любимое вами место, по которому вы скучаете и где рады оказаться. Я так думаю, — выдал очевидный, как он считал, ответ Витольд, с настороженностью прислушиваясь к собственным ощущениям. Все же не каждый день он оказывается в таких неожиданных и необычных местах. Так мы что, на небесах, как она считала? — очень тихо прошептала Сильвия, надеясь, что ее услышит только Белла, но, увы, для нее, ее окружали фири с очень острым слухом, и потому ее услышали все присутствующие с ней в домене Светозара разумные. Вот только ответил ей не кто-то из тех, с кем она была ранее в домене Кицуны, а одна из иллюзий Светозара, что на постоянной основе дежурит в Эгрегории Единого и сейчас оказалась подле только что прибывшей группы. Ну, если так можно выразиться, то да, ты на небесах, Сильвия. Только не нужно пугаться, вы здесь сейчас всего лишь гости и очень скоро окажетесь, кто на земле, кто в магическом мире. Кому куда нужно, туда и переместят. А дальше уже иллюзия обратилась к набравшей в грудь для долгой отповеди Марии, и, дорогая, пожалуйста, не нужно возмущаться. Если мне пришлось вас убрать с предстоящего поля боя, значит, у меня на то имелись веские причины. Обо мне же никому из вас беспокоиться не стоит. Кура Гицуны не представляет для меня опасности. К слову, я ее уже убил, а душу пленил. Хм. Ненадолго уйдя в себя, клону Светозара пришлось прерваться, но вскоре он продолжил говорить: «Я буду некоторое время занят, так что вы можете отправляться по своим делам или по домам, ну или остаться здесь и побродить по пантеону Единого, а когда наскучит, отправиться куда вам будет угодно». И после сказанного, перед толпой архимагов открылось необходимое число широких односторонних порталов, что вели во множество направлений. В парочке из них была видна цитадель, несколько отправляло в скалистый приют, один вел в Москву и таких, что открывали путь в самые отдаленные уголки тандема миров, где имел силу Орден Дракона и куда собирались отправляться некоторые из архимагов, было в достатке для каждого из здесь присутствующих. Я, пожалуй, дождусь Светозара в его домене. Мне было очень интересно оказаться во владениях своего избранника, которому она уготовила роль отца своих будущих дочерей, и потому она решила дождаться его здесь, а заодно попытаться разобраться в его силах и выяснить о Нинурарихёне как можно больше. А лучше всего это можно сделать в сосредоточении сил интересующей ее персоны. И естественно, подобное заявление не осталось без внимания жен Светозара. «Тогда мы с Каникой составим тебе здесь компанию, Мэй». Не могла же Мария оставить в обители своего мужа постороннего без присмотра. «Наставник, а что делать нам?» — обратилась Белла к клону своего учителя, глядя вслед уходящим через порталы архимагам. «Можете также оставаться пока здесь, вместе с моими женами, или же я могу переместить вас в Хогвартс, проводив до гостиной Слизерина. В Шотландии уже вечер и через час будет отбой». Девочки переглянулись и, наверное, посчитали, что для одного дня на них свалилось слишком много всего, и им бы не помешало оказаться в своей спальне и отдохнуть. «Тогда можно нас отправить в школу? Мы устали за время нашего похода к лисам, и нам бы хотелось выспаться перед началом завтрашнего дня. Нам ведь еще будет необходимо утром выполнить ваши наставления, учитель». «Никаких проблем, прошу». И перед ученицами Армора Дрейка открылось окно портала, что выводило прямиком в один из подземных коридоров Хогвартса, от которого до гостиной Слизерина было рукой подать. Стоило же девочкам покинуть домен Светозара, а трем богиням оказаться единственными живыми разумными в обозримом пространстве, как они оказались в воздвигнутой силой Марии красивой беседке, что возникла прямо посредине площади, перед церковью Сант-Джакомита. Над головой в домене светила иллюзия яркого венецианского солнца, и девушкам захотелось оказаться в тени, что с радостью исполнила жена владельца домена, и теперь они втроем, сидя в креслах за невысоким столиком, решили отвлечься от мыслей о своем благоверном за чашечкой чая. Вот только идиллия тишины продлилась недолго, и спустя вторую чашечку чая Мария все же решила расспросить гостью, себя же с Каникой она считала, если и не хозяйкой здешнего окружения, то как минимум имеющей хоть какие-то права на этот домен. На что вообще надеется девятихвостая в отношении их суженого, и как видит дальнейшее развитие событий? «Мэй, как мы с Каникой увидели и поняли, тебе интересен наш муж, и ты хотела бы стать частью нашей семьи, это не было вопросом, а являлось констатацией факта со стороны старшей жены. Только у меня к тебе такой вопрос: что ты можешь предложить нашей семье взамен на честь стать ее частью, и вообще, что мечтаешь получить от этих отношений? Себя и свою верность». Недолго размышляя над заданным вопросом, практически мгновенно ответила Мэй: «А так как я являюсь главой общины Айкаши беженцев из Японии, что обосновались в Китае, то вместе со мной мой муж и господин получит верность присягнувших мне йокаев. А мечтаю я о семейном уюте, быть любимой и спокойного, безопасного будущего для своего потомства. И много ли их под твоей рукой? Сколько разумных насчитывает твоя диаспора Айкаши?» Могло показать, что Мария пропустила все остальные слова мимо ушей, акцентировав свое лишь на возможно профите, который может принести Мэй в качестве приданного в семью. Она считала себя рачительной хозяйкой, а потому никак иначе поступить не могла. Ей нужно знать все о том, что может им дать присоединение кицунэ к их семье. Еще у меня в Японии имеется большая скрытая лакуна, доставшаяся от матери и где раньше проживали кицунэ Аякаши. Там же спрятаны сокровища моей семьи, которые нам удалось собрать за всю историю нашего рода. Но, увы, что там конкретно хранится, мне неизвестно. Я ни разу в той лакуне не была. Когда начались гонения на наше племя в Японии, наше племя уже покинуло эту лакуну, перед этим скрыв ее всеми доступными нам способами. Мне на тот момент было всего 30 лет и в сокровищницу мне ходу не было. Сейчас я являюсь единственной девятихвостой кицунэ Аякаши и соответственно никто кроме меня не имеет права на наше наследие, которое тысячелетия собирало лисье племя. Почему Светозар? Задала свой вопрос, молчавшая до этого Каника. У меня несколько ответов на этот вопрос. Выбирайте любой. После недолгой паузы все же ответила Мэй. На Светозара среагировала моя суть, что теперь непрерывно толкает к нему навстречу и распаляет желание незамедлительно ему отдаться, стоит только Светозару оказать рядом. Ваш муж оказался самым подходящим кандидатом на роль отца моих будущих деток. Это первая причина. Вторая же заключается в том, что он мне не просто физиологически интересен, но и симпатичен как личность. Мэй была уверена, что Светозар был никем иным, как скрывающимся Нурарихёном. Он не рассматривает меня как трофей, и это очень необычно. Будучи фири на территории Японии, я и мечтать не могла о близости и последующем браке с представителем людского племени, только с таким же Аякаши, как сама. Но, увы, в моем кругу знакомых нет никого подходящего, кто мог бы вызвать у меня любовный интерес. Все те немногие сильные представители расы Аякаши, что мне известны, являются очень неприятными личностями и подпускать их к себе лишь ради потомства, я не желала, да и не до того мне было. После смерти моей матери, главы японских кицунэ Аякаши, на меня пало бремя правительницы нашего небольшого племени, к которому вскоре примкнули и другие представители Аякаши, что вместе с нами не пожелали оставаться жить на территории, ставшей вдруг очень быстро недружелюбной в отношении нашей расы Японии. У меня неожиданно оказалось слишком много забот, среди которых не было места личному счастью. Два столетия у меня ушло только на то, чтобы организовать и обезопасить жизнь доверившихся мне разумных, с кем я оказалась в Китае. К тому моменту я уже стала обладательницей девяти хвостов и это совсем не облегчало мне поиск возможного партнера в спутнике жизни. И вот впервые мне на моем жизненном пути повстречался разумный, которому я безоговорочно проигрываю в силе, опыте, знаниях, кому я приглянулась, но это не стало поводом к похотливым выпадам в мой адрес, а ведь ему ничего не стоило склонить меня ко всему, чего бы он ни захотел. Светозар продемонстрировал, что слово «честь» для него не пустой звук, а как недавно мы все стали свидетелями, он очень ценит и бережет жизни доверившихся ему разумных. Как только возникла ситуация, которая могла нам угрожать, он незамедлительно отправил всех нас в безопасное место, оставшись разбираться с противником самостоятельно. Это дорогого стоит, ведь мне не раз приходилось сталкивать в своей жизни с сильными мира сего, что без зазрения совести жертвовали своими подчиненными не потому, что без этого было никак, а просто потому, что им было все равно. Поймите, я просто хочу для себя и своих детей счастливого семейного будущего, хочу быть любимой мужчиной, который будет способен преодолеть любые трудности и для которого не будет никаких преград. Мечтаю о своем женском счастье. Никаких интриг и лукавства, я сейчас искренна, как никогда. А после того, как Мэй поведала женам мужчины, которого она выбрала в качестве своего возможного и желанного спутника жизни, каждый из находящихся в беседке ушел в свои мысли и никто из них не заметил стоящего неподалеку от них на площади иллюзорного клона Светозара, который с большим любопытством прослушал всю отповедь о наболевшем и желаемом Мэй. «Привет, Белла, Сильвия. Рад, что вы наконец вернулись в Хогвартс», — радостно поприветствовал своих кузину Уильям Эйвери. «Так уж вышло, что мальчик так и не смог ни с кем близко сойтись на своем факультете и, кроме сестер, ему было ни с кем проводить время. А тут его единственные близкие пропали из школы практически на целый день, забив на уроки. И тебе привет, кузен. Посидим в гостиной или ты уже спать собрался?» Включилась в беседу Сильвия и только лишь ради приличия спросила у кузена насчет наличия желания посидеть, поговорить. Так-то она и ее сестренка хотели сейчас только одного – попасть в свою комнату и, заперевшись в ней, завалиться в постели и хорошенько все обдумать, пока будут засыпать. Слишком многому они сегодня стали свидетелями. только если недолго. Завтра мне рано вставать, нужно с утра на пробежку. Мой отец ведь грезит тем, что я когда-нибудь встану мастером боевой магии. Уже этим летом для меня был расписан план тренировок, и на то время, которое я нахожусь в Хогвартсе и вне зоны доступа нанятых мне репетиторов, у меня также имеется график всяческих тренировок. Кстати, не желаете ли вы, леди, присоединиться ко мне в моем утреннем променаде вокруг Черного озера? Обещаю вам незабываемые впечатления. Утренний туман, холодная роса под ногами, пронизывающий ветер с озера и клекот вороньей стаи, что обитает неподалеку от замка на границе запретного леса, двумя словами, шотландская романтика. Уильям был бы рад, если нашелся бы кто-нибудь еще, кто составил бы ему компанию в нелегком деле обязательных утренних пробежек. Увы, Уильям, но мы с Сильвией никак не сможем тебе составить компанию утром. В это время мы тоже уже не спим, но заняты выданным наставником заданием. Белла очень не любила ранние побудки, но Эрмар дал им двоим задание каждое утро неукоснительно следовать расписанному для них графику обязательных утренних медитаций с элементами йоги и обычной оздоровительной гимнастики. Девочки еще не знали, что очень скоро им предстоит пройти ряд неприятных ритуалов, после которых их физические и энергетические показатели возрастут, а параллельно с ритуалами им уже назначен курс зелий и эликсиров, который они уже неделю как принимают. И после того, как их тела и души, по мнению Светозара, будут готовы к тяжелым испытаниям и нагрузкам, он начнет их настоящее обучение. Пока же кузин лишь очень мягко подготавливают и подводят к предстоящим тягостям и настраивают на нужный лад и эмоциональный настрой. А-а-а, какие люди объявились в нашей гостиной? Неужели это Беллатрикс Блэк и Сильвия Гринграсс? А я уже решила, что вы теперь навсегда останетесь в покоях своего наставника и больше не будете посещать гостиную факультета. От прозвучавших сейчас слов в гостиной факультета Салазара, все, кто находился сейчас в ней, а это было немалое количество народа, замерли в ошеломительном шоке. Неслыханно. Ведь сказанные сейчас в адрес двух первокурсниц слова нельзя было расценивать никак иначе, кроме как неприкрытое оскорбление. А говорила это воздыхательница Джеймса Трависа, мечтающая захомутать наследника из списка священных 28, Элизабет Сноу, ученица 4 курса, считающая себя неоспоримой первой красавицей змеиного факультета, чистокровная ведьма из древнего рода, берущего своего начала из французской Британии, который вот уже третий век пытается стать своим на Оловянных островах. Прошу меня извинить, мне это сейчас послышалось, или из вашего рта в адрес меня и кузины взаправду пролился ушат помоев. Сильвия Гринграсс так расставила акценты и интонации в своем вопросе, обращенном к идиотке, что всем слышавшим его стало ясно, что рот Элизабет еще та клоака, где ничего кроме грязи больше не сыскать. Это правда, что вас к себе в ученицы Армар Дрейк взял по древнему ритуалу? Проигнорировала вопрос не блистающая умом дура. Ясно. Вижу, ты не только скорбная умом, но еще и с отвратительным воспитанием. Этот укол был в сторону пропущенного вопроса. Отвечая же на твой вопрос по поводу нашего ученичества, то ты абсолютно права. Я и Сильвия являемся ученицами наставника Дрейка по древнему ритуалу, принятому еще у древних шумеров, и ты только что, попытавшись оскорбить нас, своими словами ударила по нашему учителю. Ни мы сами, ни наши рода, больше не в ответе за наше здоровье, честь и свободу, это все теперь вменяется в обязанности нашему наставнику. И мне остается только выразить соболезнование твоей семье, так как мы обязаны немедленно донести до учителя твои слова. И я бы солгала, если бы сказала, что мне жаль тебя и твой род. С твоей стороны этот поступок был самой большой глупостью за всю твою жизнь. Я бы даже сказала, фатальной для всего рода. Но тут уже на усмотрение наставника. Молись, чтобы он был в прекрасном расположении духа, когда мы с кузиной донесем до него твои слова. Белла была поражена до глубины души глупостью этой профурсетки. Мало того, что за ней уже водятся не самые хорошие слухи о ее девичьей чести и порядочности, так она еще оказалась и полной дурой. Пфф, вы что думаете, я испугаюсь какого-то безродного мага? Он ничего не посмеет предпринять против меня и моей семьи. Мой дядя мастер магии крови, а отец мастер ритуальной магии. Кстати, гнусаво протянула вертихвостка. Они так и не смогли найти подтверждение тому, что ваш наставник является мастером хоть какого-то направления магии. Уильям, извини, пожалуйста, но нам с сестрой, наверное, стоит пойти спать. Сам видишь, что в гостиной не самая лучшая компания. Продолжим наш разговор завтра, а нам еще необходимо уведомить нашего наставника о произошедшем оскорблении его чести и достоинства Элизабет Сноу. И без какой-либо спешки и волнения кузины под самые разные взгляды софакультетников прошли к себе в спальню. Грязнокровкой нашу семью не напугать, стала храбриться Элизабет, поднимая свой дух и желая еще больше выделиться перед Джеймсом Трэвисом, что сейчас с Робостаном Лестринджем и их третьим дружком Максвеллом, наследником Флинт, наблюдали осторожно из дальнего угла гостиной за происходящим. Даже они не ожидали, что их подводящие беседы с Элизабет Сноу, в которых они хотели спровоцировать эту дурочку на хоть какой-нибудь конфликт с двумя потерявшими берега первокурсницами, которым даже причастность к двум древнейшим и благороднейшим родам не давала права так себя вести по отношению к ним, что и стало побуждающей причиной к их желанию усложнить жизнь Белли и Сильвии, может привести к подобному афронту. Может, парни и не были великого ума интриганами, зато они очень тонко чувствовали возможные неприятности, и, вспоминая то, как спокойно и хладнокровно Армор Рудрейк собирался вызвать профессора МакГонагаллу на дуэль чести, где собирался ее выпотрошить, ни грана не испугавшись находящимся за одним с ними столом Альбуса Дамблдора, они бы ни за что не стали дергать тигра за усы и накалять обстановку с такой неизвестной величиной, как новый преподаватель Хогвартса. Пусть о нем так и не смогли ничего найти, но так это ведь должно было сделать всех заинтересованных в Хогвартсе еще более осторожным в его отношении. Разумный, что смог быть принятым директором и устроиться в Хогвартс, который не испытывает пиетета ни перед кем вокруг и сумевший оставаться инкогнито для всех, кто попытался на него хоть что-нибудь нарыть, как минимум должен настораживать. Глупо, Элизабет, очень глупо. Не осталась в стороне еще одна из красавиц змеиного факультета, только конкретно данная ирландка обладала еще и умом, а также хитростью с изворотливостью, что так свойственно студентам Слизерина и так не свойственно народу, к которому принадлежит Патриция Рейли. Раз уж лорд Блэк и лорд Гринграсс решили отдать своих дочерей в обучение Армору Дрейку, то как минимум посчитали его достойным, а ты, Элизабет, только что помимо того, что оскорбила именитого мастера магии, а никем иным маг быть не может, раз ему на обучение и воспитание отдали дочерей двух древнейших и благороднейших родов Альбиона, ты еще поставила под сомнение тем самым здравомыслие лордов, что пошли на неподобающий с твоей точки зрения поступок. Все оставшееся до отбоя время, что студенты проведи в гостиной, в каждой компании только и делали, что обсуждали действия Сноу в отношении Блэк и Гринграсс, а также пытались строить предположения по поводу будущей реакции профессора Дрейка, и мало кто мог себе вообразить, что уже завтра эта ситуация будет решена. Очень неожиданно и глупо. Это же надо было додуматься до подобной глупости. Эх, ничему жизнь не учит этот род. А ведь он уже раз нарвался на конфликт с моим орденом, после чего в спешке, побросав все свое имущество, убежал за канал из Франции, подальше от моих головорезов, которых умудрился оскорбить тогдашний глава рода Сноу. Эти идиоты думали, что на территории Альбиона, где католическая церковь практически полностью отсутствовала, они будут в безопасности, да только чхать мои рыцари хотели на английскую корону и всех здешних лордов, а потому им ничто не помешало прибыть следом за лордом Сноу в Англию и лишить идиота головы. Весь род тогда наказывать не стали, но, видимо, зря. Мне только что пришло сообщение через переговорный артефакт от Сильвии о произошедшем полчаса назад конфликте между моими ученицами и дурочкой Элизабет Сноу, что своим длинным языком подписала своему роду смертный приговор, решив, что ей позволено через моих учениц оскорблять меня, и не имеет значения, что им неизвестно о моей личности Салазара, ни обо мне как о Светозаре Змееве. Пора уже заявить о себе в Англии, что Армор Рудрейк – это не тот маг, кого было бы разумным задевать или еще как-то дразнить. Резким себе может позволить быть либо юноша с нравом пылким, такому могу и простить, либо тот, кому начхать на все политические выверты и союзы, кто способен в соло менять правящий строй в отдельно взятой локации, о которой ведется речь в контексте. И я отношусь ко второй группе разумных, мне под силу не просто правящий строй на Альбионе сменить, я вовсе могу под ноль извести тут всех разумных, и самое страшное для моих оппонентов, что мне никто за это не сможет ничего предъявить. А потому, как только во мне взыграла ретивая за ущемленную честь и гордость, тут уже и мое собственное мировоззрение било набат и требовало крови, а уж про доставшееся мне от Салазара в наследие, вовсе промолчу. Я незамедлительно отправился в Кардифф, в земли валлийцев, что когда-то впустили в свои земли этот поганый род Сноу и продали им средние силы источник магии, на который они водрузили свой родовой камень. А ведь валлийцы тоже те еще уроды, и видимо таков закон природы, что дерьмо к дерьму тянется. Ладно, не о том речь. Вернемся к Сноу. Хоть этот род и являлся достаточно древним, но их мэнер не смог мне ничего противопоставить, и буквально в то же мгновение, как только отыскал их усадьбу, я оказался в родовом зале Сноу, напротив их алтаря, и для меня не составило никакого труда потушить местный источник магии, а вместе с ним уничтожить родовой камень Чери, что посмело оскорбить меня перед лицом факультета, носящим одно из моих родовых имен. Мне не пришлось усердствовать, я не стал сотворять сложных ритуалов или иного рода магических практик в форме проклятий, чар или заклинаний для того, чтобы совершить свою месть над родом Сноу. Было достаточно моей жажды мести и желания испепелить мерзавцев, а как только в зоне доступа оказалось средоточие силы Сноу, мое божественное начало, словно изголодавшаяся гюрза, без предупреждения и заигрывания с добычей, набросилась на алтарь рода Сноу, расколов тот и оставив на нем множество следов коррозии от моей мощи, представляющей собой концепцию ядовитости. Я даже не успел среагировать, как моя сила посчитала уничтожение родового камня недостаточным наказанием и вместе с ним, следом, выпила источник магии. Присосавшись к нему, моя суть потянула из него на пределе своих возможностей всю доступную энергию, и это оказалось достаточным для того, чтобы канал силы, ведущий к драконьей жиле планеты, перегорел. Чуть успокоив себя подобным ответом бывшему роду Сноу, я отправился на прогулку по Мэнору. Сейчас в нем находилось пятеро разумных. Бывший лорд и леди Сноу, родители идиотки Элизабет, ее дядя с сыном, которому уже за 30, и ее младший брат, которому еще и 3 лет нет. Пока я неспешно поднимался в покое интересующих меня разумных, что сейчас находились в предобморочном состоянии после грубого разрыва связи с алтарем, от которого им еще и откат прилететь успел, я неспешно перепотрошил их память, и после увиденного там, мною было принято решение, что жизни тут достоин один лишь мелкий мальчуган, который просто не успел еще натворить ничего отвратительного в своей жизни, в силу очень юного возраста. А то, что при таких родителях и воспитателях из него выросла бы редкостная мразь, у меня сомнений не было. Его отец не гнушался периодически выбираться в мир простецов, где он набирал из первых попавшихся разумных себе материал для жертвоприношений в его изысканиях и научной деятельности на ниве ритуальной магии. Тем же занимался и его родной старший брат, что с головой ушел в магию крови, и для своих экспериментов он еженедельно похищал парочку человек. Матушка Элизабет была просто редкостной сукой, которая однажды даже не погнушалась отравить ребенка женщины, с которой у нее возник конфликт. Кузен же идиотки также был моральным уродом, который пошел по следам отца и дяди, узнав от них, что в мире простецов можно творить любую дичь. Вот он и пользовался вовсю своим превосходством, дарованным ему магией над неодаренными, и каждые выходные отправлялся в Лондон, где под империей насиловал приглянувшихся ему людей, и пол жертвы не играл особой роли, тварь играла за обе команды. Но он не просто так насиловал понравившихся ему разумных, ему нравилось делать это в присутствии обездвиженных и ничего не могущих сделать ему родных жертвы. А уже после того, как урод удовлетворял свою похоть, он стирал память всем свидетелям своего преступления. И частенько он играл подобным образом с одной и той же жертвой множество раз, а все из-за забавляющей его реакции жертвы и ее родных. Насмотревшись в памяти этих тварей на подобные преступления, я без каких-либо сожалений переместил уродов в свой домен, неподалеку от моего подземного города, на ферму, где мои клоны выращивали пауков с великолепной черной паутиной, из которой после мною изготавливалась шелковая ткань. Будут кормом для членистоногих тварей. Ни на что больше эти представители рода людского не годны. Сперва хотел их отдать на съедение шнуркам, а после подумал, что ну его нахрен. Вдруг еще не сварение заработают. Ну вот собственно и все. Всего пара минут и род прерван, осталась только Элизабет в Хогвартсе, но ее я трогать не буду. Пусть остается в живых и перед глазами у студентов и преподавателей, так сказать, в назидание другим, чтобы твари не забывали о произошедшем. А о том, что род Сноу прервался, завтра уже начнет судачить весь английский бомонд. Элизабет же, небось, сейчас кричит от боли и, должно быть, уже находится в больничном крыле. Ну так нужно думать, прежде чем что-то говоришь. А мне, пожалуй, пора к моим женушкам и одной лисичке, что все еще в компании моих благоверных находится вы, Григория Единого, только теперь уже скрашивают время не чаем, а аволонским элем. Глава 64. Переполох в свинарнике. Странно, мне ведь это не послышалось. В коридоре и вправду какой-то шум. Я бы сказала, что тебе померещилось, Белла, если бы сама его не слышала. И это действительно странно, ответила собирающаяся уже ложиться в постели и готовящаяся ко сну Сильвия своей кузине, что уже забралась под одеяло. И не в силах справиться с любопытством, юная Гринграсс все же решила выглянуть в коридор и узнать причину ночного вертепа. Удивление же девочек было понятным и имело вескую причину. Во-первых, чары, что были наложены на их двери и стены, не позволяли обычным звукам физического характера проникать в их комнату, а значит, шум снаружи имеет магическую подоплеку, а во-вторых, это впервые на их памяти, когда они становятся свидетелями подобного беспорядка у себя на факультете, и уж тем более в столь позднее время, и это могло означать лишь одно – происходит действительно что-то очень неординарное. На Сильвии поверх ее ночнушки находился домашний халат, а так как в части подземелья, где находятся девичьи спальни, противоположному полу хода не было, она, не опасаясь за приличие, смело выглянула наружу, где встретилась взглядом со спешащей в сторону гостиной факультета старшекурсницей, исполняющую обязанности женской старосты Слизерина, Матильдой Бёркс. «Добрый вечер, мисс Бёркс, чьи это крики и нужна ли вам моя помощь?» И в этот самый момент, когда Сильвия своим вопросом обратила на себя внимание, с одной из женских спален раздался очередной вопль, наполненный болью и магией. Вот только стоило Матильде, спешащей к декану, услышать обращение к ней Сильвии, которая сопровождалась воплем верещащей потерпевшей, той, кто, как выяснилось, совсем недавно решил подергать тигра за усы, бедная староста чуть Мерлину душу не отдала, отшатнувшись от обеспокоенной Гринграсс в сторону. Но ее испуг не продлился долго, и она, сильно постаравшись взять себя в руки, попыталась с достойным видом, скрывая страх, в общих чертах поведать о случившемся в их части подземелий. Она ни в коем случае не желала становиться неприятелем одной из возможных причин, из-за которой скорее всего сейчас и страдает Элизабет Сноу, заходясь в приступе нестерпимой, острой боли, отчего теперь не в силах даже слова вымолвить, только кричать. «Элизабет Сноу, это она сейчас кричит, и я спешу, мисс Гринграсс, потому прошу меня извинить, но мне необходимо поторопиться к декану». После чего, быстро кивнув, Матильда скорым шагом направилась в сторону покоев декан. «Ну что там?» Поудобнее завернувшись и устроившись в своей кроватке, поинтересовалась происходящим Белла у своей вернувшейся кузины. «Да в принципе ничего особенного. Всего лишь мучающаяся приступом невыносимой боли Элизабет Сноу, что своими криками сейчас не дает спать всем близлежащим с ее спальней комнатам». А спустя недолгую паузу Сильвия обратилась к сестре: «Сколько минут назад мы передали нашему наставнику о том, что его оскорбила Элизабет Сноу?» 15, точно не больше 20. Хотя о чем это я? Ну да, было бы странным, если бы у нашего наставника выдача заслуженного наказания заняла больше времени», — ответила буквально сходу Белла. «А вообще, что думаешь обо всем происходящем с нами? Все как-то так быстро завертелось, что мы с тобой так еще ни разу и не поднимали этой темы в беседе. Все время теперь чем-то заняты, и всегда это связано с учебой и нашим развитием, ни на что другое просто времени не остается». И даже сейчас, подняв столь важную для каждой из сестер тему, Белла еле сдерживала свой зевок. Все же они почти 15 часов были на ногах, и за это время, помимо немалой нагрузки физической, испытали не меньший эмоциональный стресс, а потому были сильно вымотаны. «Белла, ты мне лучше вот на что ответить, а кто вообще наш учитель?» «Нет-нет, сомнений в правдивости слов наставника у меня нет. Вот только стоит мне подумать о всех его личинах, под которыми он известен миру, и у меня голова кругом. Светозар и Салазар – это как сравнивать ангельский свет и самую черную тьму. А то, что его некоторые из архимагов признают за библейского бога, и подтверждение этому мы с тобой получили, оказавшись в Григории Единого. А вообще, спасибо недавней лекции учителя, в которой он нам поведал о мироустройстве и уровнях духовного развития разумных, где в том числе рассказал о богах и устройству их пантеонов. А что я могу тебе ответить, Си? Я знаю не больше твоего, и мне есть что еще добавить в дополнение к твоим словам. Так как я находилась ближе тебя к девятихвостой, то смогла расслышать, как Мэй несколько раз шепотом и глядя на нашего наставника называла его Нурарихеном. И если мне не изменяет память, а она мне не изменяет, Нурарихен — это проказливый демонический азиатский бог. А глядя на то, сколько у учителя иллюзорных тел, то вопрос о том, как он везде успел отметиться, снимается сам собой. Слушай, Белла, я тут вот еще к какой мысли пришла после всего перечисленного. Вот сама смотри, наш учитель в равной степени любит побыть и в светлом образе паладина, и величайшего черного властелина. Выходит, что так, а если добавить к этому его дар к иллюзиям, любовь Нурарихена подшутить над каждым встречным, то сложив все эти его достоинства, у меня выходит образ скандинавского Локи. И я буду не сильно удивлена, если это действительно так и есть, и это еще один из образов нашего наставника, под которым он являлся к людям и дурачил их. Но вдруг Сильвия запнулась, и сразу стало ясно по ее лицу, что она вспомнила что-то очень важное. Ха, точно, вспомнила. Мы с тобой тогда учились входить в глубокий транс, но я, справившись быстрее тебя, и по этой причине оказалась выведена из этого состояния наставником. И в тот момент, когда ты только искала дорогу к этому глубокому взгляду вовнутрь себя, наш учитель в тот момент, сидя напротив нас в кресле, смаковала что-то в кубке и невзначай обмолвился, высказав вслух свое довольство: «Все же полезное плетение я спер у Тора». «У Тора, понимаешь, а кто еще кроме Локи был способен на такое?» Я же в тот момент была немного не в себе и не придала этим словам значения, но после наших регулярных медитаций и тренировки сознания, стоило мне сейчас только задуматься о личностях учителя, как моя память мне подкинула этот эпизод. И после того, как Сильвия прервалась, в комнате ненадолго воцарилась тишина, в которой каждая из кузин были заняты мыслями о том, а сколько они еще не знают о своем наставнике и чем он еще сможет их удивить. А девочки еще ни разу не видели его в форме змея и даже не подозревают о ней, а ведь в своей истинной ипостаси Светозар вылитый Кицалькатль. Но все же наставник очень быстро и резко отреагировал на свое оскорбление, которое прилетело ему через нас и глупую попытку мисс Сноу унизить нас с тобой, кузина. И как по мне, если, конечно, Элизабет кричит сейчас из-за нашего наставника, то как-то все очень демонстративно и нарочито, напоказ проделано. Тебе так не кажется? Значит, наставнику было нужно привлечь к себе внимание именно таким способом. Да и вообще, не нашего это ума дело, Белла. Давай лучше спать, завтра нам будет необходимо рано утром вставать, и хотелось бы проснуться выспавшейся и отдохнувшей. Утреннюю тренировку с нас никто не снимал. «Профессор, откройте, пожалуйста», — услышал из-за двери голос старосты своего факультета Слизнард. А вместе с его отвратительным самочувствием и тем, что чары, долженствующие помогать декану Слизерина в быту, перестали реагировать на него, наводило на очень неприятные мысли, что портило еще сильнее и без того поганое настроение. «Добрый вечер, мисс Бёркс, и я надеюсь, что у вас имеется очень веская причина, по которой вы в столь поздний час стали ломиться ко мне в покое. Впервые на памяти Матильды и вообще всей карьеры Горация в Хогвартсе, профессор зельеварения позволил себе открыто выразить свои истинные эмоции в тот самый момент, когда они представляли собой один сплошной негатив. Не было его фирменной отеческой улыбки, подбадривающей интонации, лишь раздражение и злость. «Профессор, прошу меня простить, но дело и вправду срочное. Элизабет Сноу, ей сейчас очень плохо, отчего она, не прекращая, орет, и ей определенно требуется помощь. Мы с девочками не стали к ней приближаться, так как не специалисты. Вдруг она проклята или заражена? Ждите». И захлопнув перед носом у своей студентки дверь, профессор Слизнард, преодолевая слабость, направился к гардеробу, дабы переодеться. А что ему еще оставалось делать? Ведь стук в дверь Матильды вырвал Горация из беспокойной дремы, отчего ему пришлось выбираться из уютной постели и, накинув поверх пижамы халат, идти встречать позднего визитера. Но даже несмотря на то, что сознание профессора было спутанным, отчего ему с трудом удавалось рационально и здраво мыслить, все было словно в тумане, он даже в таком плачевном состоянии не забыл адрес Скоди. Спустя всего 5 минут Слизнарту удалось одеться и выйти в коридор к ожидающей его там мисс Бёркс. «Что можете рассказать о происходящем? Не замечали ли вы сегодня за мисс Сноу каких-либо странностей, или, может быть, она стала участницей необычных происшествий, случаев?» А параллельно с выполнением своих обязанностей как декана, Гораций был занят думами о причине его хренового самочувствия. Перед выходом он проверил свою кровь при помощи универсального индикатора собственного изобретения на предмет отравления, но он показал отрицательные результаты, в этом плане с ним было вроде как все в порядке, если, конечно, на него не обозлился магистр зельеварения или же алхимии, во что верилось с трудом. Он-то и знал всего лишь двух личностей, достигших таких высоких результатов в этих направлениях магического искусства, но он никогда не пересекался в своих делах с их интересами, а потому, ну никак не мог стать мишенью для таких одиозных личностей. Далее, имеющийся в распоряжении диагностирующий артефакт также не подтвердил наличие у него каких-либо проклятий. Конечно, стопроцентной гарантии ни индикатор отравления, ни диагностирующий артефакт не давали, но он был уверен в их исправной работе, а также в отсутствии у него отравления или проклятия. Ведь он ни на минуту не снимал защитных артефактов, принимал пищу и питье только после тщательной проверки, а с его паранойей, из-за которой он никогда не притронется к чужим вещам, от которых ощущается магия, что исключало возможность словить неприятность от проклятых предметов путем соприкосновения с ними аурой, эта угроза также была сведена практически к нулю. Вот и терялся сейчас в догадках о своем отвратительном состоянии Гораций. Но уже спустя несколько минут он оказался в спальне Элизабет, где она лежала в своей постели, свернувшись калачиком и уже не в состоянии кричать, лишившись последних сил, забылась в беспамятстве. Гораций не был силен в чарах, но парочку универсальных и диагностирующих на самые распространенные случаи он знал, и при помощи которых сам регулярно проверялся на проклятия и отравления. Буквально после каждого случая нахождения среди людей, сразу как оказывался в уединении, а также после каждого приема пищи, несмотря даже на то, что перед тем, как приступить к еде, он проверяет все, что собирается есть, он пользовал на себе эти целительские чары из раздела диагностики. И сейчас он именно эти заученные до автоматизма применения чары применил к Элизабет, да только они не показали ничего, что могло бы стать объяснением причины такого плачевного состояния подопечной Слизнарта. В итоге Горацию не оставалось ничего другого, кроме как подхватить ученицу его дома чарами левитации, применив их к одеялу, в которое была обернута страдалица, и вместе с нею отправиться в больничное крыло. Очень уж он не любил выносить ссор из избы, ведь каждый такой случай показывал его несостоятельность как настоящего декана дома Слизерин. А уже выходя из части подземелья, где находились девичьи спальни и оказавшись в общей гостиной факультета, а были у них и отдельные для мужской и женской половины учеников Слизерина, профессор столкнулся со старостой факультета, Джеймсом Трависом. «Добрый вечер, профессор. До меня дошла весть о том, что мисс Сноу плохо. Считаю своим долгом помочь вам сопроводить Элизабет. Мы с мисс Сноу очень хорошие друзья», — уточнил по поводу своего фамильярного обращения к юной вертихвостке Джеймс, «а заодно поведать вам о сегодняшнем инциденте, которому был свидетелем и одним из участников которого была мисс Сноу. Считаю, что есть вероятность взаимосвязи между двумя этими событиями, ссора и ее нынешним состоянием здоровья». И хоть на самом деле сам Джеймс в это практически не верил, но подкинуть Слизнарту причин лишний раз дернуть взорвавшихся малолеток, он посчитал прекрасной идеей. И следуя за деканом, который и не думал снижать скорость своего движения в сторону владений мадам Помфри, Джеймс, изображая сожаление о том, как низко пали нравы в их доме, носящем имя самого Салазара Слизерина, принялся за дословный пересказ произошедшего между Сноу и кузинами. Горацию же, если признаться, было глубоко начхать на присутствие рядом идиота Трависа и его душещипательный рассказ о том, как у них на факультете попираются многовековые традиции. В данный же момент Слизнарта больше всего беспокоило даже не состояние его подопечной, а его собственное. Джеймс же, не увидев и не услышав возражения по поводу своей инициативы, стал делиться в подробностях, рассказывать о сегодняшнем инциденте между мисс Сноу и мисс Блэк с мисс Гринграсс, периодически включая в свое повествование свои мысли. Ранее же, когда профессор нашел в себе силы поинтересоваться у Матильды, еще только по дороге в спальню к мисс Сноу из своих апартаментов, возможными предположениями о причине плохого состояния Элизабет, мисс Бёркс не упоминала об этом случае, так как сама о нем не знала. Во время этого инцидента, ссоры, Мария находилась в спальне и по сквозному зеркалу общалась с мамой. Сегодня произошел конфликт между мисс Сноу с одной стороны и мисс Блэк и Гринграсс с другой. Но буквально с первых же оскорблений, прозвучавших в адрес первокурсниц, мисс Блэк было озвучено уточнение, что теперь за их честь, достоинство, свободу и здоровье отвечает их наставник, и все сказанное Элизабет в их адрес будет донесено до профессора Дрейка, Ведь своим выпадом мисс Сноу задела авторитет их учителя, и теперь ей стоит ждать санкций и ответных действий с его стороны в адрес себя и своего рода. Слизнарк считал себя изощренным интриганом, человеком утонченного склада ума и вообще воплощением идеального слизеринца, собравшего в себе все добродетели змеиного дома и у которого коварство и хитрость преобладают над всем остальным. Но то, что он сейчас видел и слышал рядом с собой со стороны старосты его факультетах, побудило его непроизвольно поморщиться от столь грубой попытки изобличить мисс Блэк и мисс Гринграсс, подставив под даже не проблемы, а всего лишь небольшие затруднения, если даже на секундочку представить, что он воспримет всерьез эту версию в качестве возможной причины плохого состояния мисс Сноу. Но даже так, вот что он за плебей, даже если в этом действительно виноваты мисс Блэк и мисс Гринграсс, он ни за что на свете не станет выносить подобного на всеобщее обсуждение. Он ведь не идиот ссориться с двумя, наверное, самыми богатыми и влиятельными аристократическими династиями Альбиона. Глядя же сейчас на Джеймса, Гораций стал сомневаться в неподкупности распределяющей шляпы, ведь как-то этот идиот оказался на его факультете. А еще Слизнарту стало любопытно, что же такого произошло между мисс Блэк, мисс Гринграсс и наследником Трэвис, что этот дегенерат решил тут же приплести двух первокурсниц к этому происшествию. Весь оставшийся путь до больничного крыла, после того как Джеймс окончил свое повествование о сегодняшней ссоре, профессор и наследники Трэвис проделали молча, да и сложно было бы вести беседу, когда основная часть пути до мадам Помфри приходилась на лестницу, и ни Гораций, ни его студент не отличались хорошей физической формой, а потому до места назначения они добрались изрядно запыхавшимися. Стоило же только Слизнарту вместе со своим старостой Элизабет переступить порог больничного крыла, дверь в которой открыта в любое время дня и ночи и невзирая ни на какие выходные дни, как мадам Помфри получила сигнал от оповещающих чар, которые дали ей понять, что ее ожидают в общем покое. Оказавшись перед Слизнартом, мед ведьма даже не удосужились с ним поздороваться, а тут же принялась за оказание помощи больной, которая все так же была завернута в одеяло и пристроена на одной из больничных коек. «Студент, немедленно покиньте больничное крыло и отправляйтесь спать, тут уже разберутся и без вас», тут же стала распоряжаться Помфри, при этом не прекращая плести сложное диагностическое плетение на выявление отклонения от оптимальной нормы энергетических и физиологических показателей больного. Стоило же Джеймсу в спешке покинуть больничное крыло и затворить за собой дверь, а все в Хогвартсе знали про крутой нрав школьной мед-ведьмы, а потому он даже не думал как-то оспаривать или пререкаться с мадам Помфри и тут же помчался исполнять сказанное, как она, не отрываясь от диагностики пациентки, принялась за расспрос Слизнарта о произошедшем. Что с девочкой, причина ее состояния неизвестна, может быть, есть предположение, хоть что-то. И говоря все это, мадам Помфри все сильнее хмурилась, ведь в данную секунду она получала результат диагноза, и они ее совсем не радовали. Ничего, кроме разве что ссоры Элизабет Сноу с мисс Блэк и Гринграсс. Но я не думаю, что первокурсницы могли бы стать причиной нынешнего состояния мисс Сноу. Их размолвка произошла уже перед самым отбоем, после чего они больше не сталкивались и разошлись по своим спальням. Мда, хм, ну разве что их наставник, профессор Дрейк, как человек, что с недавнего времени является полностью ответственным за двух моих первокурсниц, вдруг не решил сам ответить на выпад мисс Сноу. Но даже в эту версию трудно поверить. С момента конфликта и случившимся с мисс Сноу прошло меньше часа. Как за столько короткое время, не имея доступа на мой факультет, он мог бы провернуть подобное? А в ее комнате, после случившегося, вами не было найдено подозрительных артефактов? Нет, да и не смогли бы они ничего опасного пронести, минуя вход в наше подземелье, зачарованное еще самим Салазаром Слизерином. Если у кого-нибудь из моих студентов при входе на факультет при себе будет находиться артефакт или какой иной магический предмет, могущий принести вред окружающим, чары тут же меня об этом известят. Но ничего подобного в наше подземелье не проносилось, так что у меня даже нужды нет заниматься проверкой спален моих учеников на опасные предметы и артефакты. С этим ясно, а вот с твоей студенткой мало что понятно. И уже тише, не могли же ее изгнать из рода? Или могли, а если? Но тогда хм, мадам Помфри, все же решил полюбопытствовать у мед ведьмы Гораций, ведь было заметно, что к каким-то предположениям она пришла, вот только сама с трудом в них верит. Тут сложно говорить наверняка, без проверки мисс Сноу при помощи диагностических пентаграмм, я могу лишь предполагать, но после применения к пострадавшей чар, они мне выдали показатели, идентичные тем, что можно было бы ожидать увидеть у мага, которого только что изгнали из рода. Но это ведь бред, с чего вдруг ее отцу изгонять дочь из рода? Да и не стал бы он этого делать вот так с кондачка, ведь подобный его поступок мгновенно станет достоянием общественности. Хотел бы он ее действительно отлучить от рода, то сделал бы это тогда, когда она находилась бы дома. Патронус и в свете белоснежного цвета возник тщедушного вида бобр, что являл собой олицетворение внутреннего мира Горация, и как только он обернулся к декану, Слизнард стал зачитывать ему послание. «Доброй ночи, Билл. Это тебя в столь поздний час беспокоит твой бывший декан и профессор зельеварения, Гораций Слизнард. Извини, что отправляю тебе сообщение так поздно, но тут произошла неприятность с твоей кузиной. Она сейчас находится в обморочном состоянии в больничном крыле, с сильным магическим истощением и поврежденной аурой. Посчитал должным поставить в известность ее семью через тебя, частью которой являешься и ты, а заодно уточнить, у тебя нет никакой уточняющей информации или сведений по поводу состояния дочери твоего главы рода. И может быть, профессор хотел еще что-нибудь надиктовать своему патронусу и спросить таким образом у своего бывшего студента и кузена мисс Сноу, в надежде получить информацию, что могла бы пролить свет на нынешнюю ситуацию с мисс Сноу, но его вдруг повело и не подхвати Слизнарта под плечо мадам Помфри, полетел бы Гораций на каменный пол. Мадам Помфри не стала задавать каких-либо вопросов своему коллеге по работе в школе, а уложив того на кушетку, принялась за работу, больше свойственную какому-нибудь разрушителю проклятий, уж больно специфические и узкоспециализированные чары и заклинания она использовала. Первое, что применила к Горацию мадам Помфри, были чары обнаружения артефактов. И как только она установила точное нахождение их на теле у профессора, она принялась за диагностирование уже каждого отдельного артефакта, дабы узнать о их назначении и найти способ безболезненного их снятия, как для себя, так и для носителя. А уже после того, как Слизнард оказался лишен последнего артефакта, мед-ведьма принялась уже за непосредственную диагностику состояния Горация. И вновь она могла наблюдать схожую с недавней картину, только здесь последствия были значительно мягче и не столь глубоки, как у Элизабет. Только если мисс Сноу лишилась связи с родовым камнем, судя по всему, при помощи грубейшего варианта отречения пчери от родовой магии лордом, то у Слизнарта произошло мягкое расторжение связи с Хогвартсом. Он больше не исполняет обязанности декана, оказавшись лишенным этой привилегированной должности. Теперь он рядовой профессор и преподаватель зельеварения. Учительский контракт со школой у него в силе. Вот оттого и самочувствие бывшего декана подвело. Все-таки лишиться по одностороннему решению, без согласия самого Горация, связи с источником Хогвартса, это вам не спину надорвать. Тут последствия прилетели по всему магическому и астральному телу профессора, и не будь на нем его артефактной защиты, все могло быть намного хуже. В общем, повезло Слизнарту, и он отделался всего лишь легким испугом, а ведь после такого можно легко угодить в Мунга на месяц, а то и на полгода. Как-то это очень странно и подозрительно. С чего вдруг в один день в школе появилось двое пострадавших со схожими симптомами, и если с одним еще понятно, отчего его аура словно мелкое решето сейчас, то со второй пока ничего не ясно. Нужно звать Альбуса, пускай у него голова болит. Подумала про себя над сложившейся ситуацией и решила Поппи Помфри. У нее в кабинете имелся артефакт, и подав в который магию, она таким образом тут же известит директора о необходимости прибыть к ней в больничное крыло. Что случилось, Поппи? Влетел в больничное крыло, буквально через 10 минут после получения извещения о надобности посетить мадам Помфри, и буквально с порога накинувшись на мед-ведьму с вопросом, также не пышущий здоровьем, если судить по его внешнему виду, Альбус Дамблдор. «Директор Дамблдор, сколько раз мне еще нужно вам говорить, чтобы обращались ко мне исключительно в рамках этикета? Мы с вами на брудершафт не пили, чтобы вы имели право ко мне по имени обращаться, и вообще мы с вами ни в каких отношениях, кроме рабочих и сугубо деловых, не состоим. Так что будьте любезны, мадам Помфри, так и только так обращайтесь ко мне впредь». Взорвалась мед-ведьма. «А разве то, что когда-то давно мы с вами поступили в один год в Хогвартсе, на протяжении 7 лет часто пересекались по учебе на совместных занятиях, не повод для моей фамильярности? Все же Дамблдор терпеть не мог, когда что-то шло не по его сценарию, а также когда ему перечит. Вот и сейчас мадам Помфри поломала стройную картину мира в голове директора, в которой он имеет право по-дружески обращаться, а когда и пенять, не только к младшему поколению, но и к своим сверстникам. Он настолько погряз в собственном фантасмагории, что уже стал путать, где всего лишь его фантазия, а где реальность. Не повод. И оставь свои фокусы для плебса и неучи, меня своей раскрытой аурой тебе не искусить. Поппи Памфри получила мастерство в целительство не в греческой гильдии, откуда идет основной приток целителей в магические анклавы, а в римской, где проходит в своем большинстве обучение церковники и маги, что историей своего рода тесно связаны с Римом, Ватиканом и Италией в целом. А свою первую самостоятельную целительскую практику перед получением мастерства Поппи Памфри провела в удаленном высокогорном монастыре, настоятельницей которого когда-то была сама Мария Бадейр, а самой Поппи выпала честь получить множество ценных уроков и работать под патронажем и руководством нынешней настоятельницы монастыря, что была личной ученицей цепной суки Ватикана, как еще называли бывшую первую председательницу МКМ. Так что те жалкие фокусы, которыми старый пидорас, для нее, обладающий истинным зрением, ориентация директора секретом не являлась, воздействовал на собеседников для запудривания мозгов, были словно слону дробина. Все-все, капитулируя и подняв к потолку руки, пошел на попятную Альбус, попытавшись свести все к шутке, так по какому поводу меня вызывали, что стряслось. Все же решил узнать причину, по которой его оторвали от работы с документами, а точнее с новой папочкой компромата, собранной его агентами на некоторых представителей палаты лордов. Ну как тебе сказать, если вкратце, то нет у тебя больше декана Слизерина.